Глава 11. Кирилл. «Ой, Кирилл, и ты уже дома?» Встретила меня Инна, стоило переступить порог дома. «Да, здравствуй. Сегодня плюнул на все оставшиеся дела и приехал пораньше. Замотался. Спокойствия хочется. А еще хотел увидеться с Надей. Пару дней держался, придерживаясь привычной манеры поведения. С ней толком не пересекались. А сейчас подумал. Какого хрена? Может, стоит попробовать? Не выйдет ничего, но так лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что так и не решился. Успел о многом подумать за этот короткий срок. Анализировал, взвешивал и не удержался. Я хоть и скуп на эмоции, но тоже живой. И ничто человеческое мне не чуждо. Я скоро на стол накрывать буду, вовремя ты. Не задерживайся, скоро и Надюша вернуться должна. Окликнула Инна. «Хорошо, спасибо». Чуть замедлив шаг, обернулся. «Надя не дома?» «Странно. О том, что ее забрали с занятий и доставили домой, мне отчитались. Так куда она могла пойти?» «Поселок достаточно большой, но мест досуга здесь нет. Здесь вообще ничего нет, кроме частных домов и природы». Напрягся немного. «Нет, минут 30 назад выбежала пуля, и только пятки сверкали. Сказала, через полчаса вернется. Так что вот-вот объявится». Кивнув, пошел наверх. Как-то неспокойно было. Куда могла пойти, еще и чуть ли не бегом. Просто ни одной догадки. От этого и было тревожно. А немного узнав Надю, тревожно вдвойне. Она же в неприятности вляпывается чуть ли не на каждом шагу. Толком и не делая для этого ничего. Как магнитом притягивает. Бедовая девчонка. Зайдя к себе в спальню, переоделся в домашнее. Хотел уже было спускаться, но зазвонил телефон. От работы не убежать. Хотя иногда не отказался бы. Обсудив поставку спиртного в сеть клубов, отбил вызов. Уже всерьез начал задумываться об отпуске. Когда я был в нем последний раз? А был ли вообще? Вот в том-то и вопрос. Посмотрел на часы. Времени прошло относительно прилично, а Нади, судя по всему, еще нет. У меня дверь в комнату не закрыта, не слышал, чтобы поднималась. «Куда вот умотала?» Выйдя из комнаты, прошел по коридору и остановился напротив ее спальни. Прежде чем зайти, решил набрать. Найдя ее номер в списке контактов, нажал на вызов. Гудки пошли, но мелодия ее телефона раздалась из комнаты. Сбросил. Постучал и, не дождавшись ответа, шагнул внутрь. Ожидаемо. В комнате пусто. Телефон лежал на кровати. Шкаф нараспашку, будто в попыхах собиралась. «Куда?» «Вопрос». Внимательно осмотрел комнату, не зная, что именно ищу. Взгляд зацепился за окно. Шторы широко распахнуты, открывая обзор на улицу. Подошел вплотную. Какое-то внутреннее чутье подвело к нему, и, как оказалось, не зря. Надя каталась на коньках. Явно вовлечена в процесс, расчет времени потеряла. Залип, наблюдая за тем, как движется. Уверена, движения отточенные. Видно, что не в первый раз вышла на лед. Красиво. Залип невольно, не имея возможности отвести взгляд. Девочка с сюрпризами. А потом миг, и она исчезла с поля зрения. Твою мать! Матерясь, сорвался с места. Кажется, с лестницы спустился в пару шагов. Как был босиком, вылетел на улицу. Бежал к озеру, отсчитывая секунды. Трясло всего. И ни хрена не от холода. Я его не чувствовал. Ужас опутал, словно щупальцами. От одной мысли, что не успею, все нутро скручивало. А еще слышал ее крик. Истошный, надрывный. Это только придавало ускорение. Когда подбежал к озеру, на ходу взглядом пытался найти хоть что-то, что поможет мне ее вытащить. Хоть палку какую, но ни хрена тут не было. Добежал до нее, упав на живот, подполз к Наде. Она явно из последних сил цеплялась за лед. Вся синюшная, губы бледные, взгляд дикий. Кажется, даже не сразу поняла, что уже не одна. «Руку давай!» Тянулся к ней, подползая ближе. «Не могу, не чувствую ничего». Схлипывая, попыталась протянуть руку, но чуть было не ушла под воду. «Блядь!» Лед подо мной держался на честном слове. Пара неловких движений, и будем вместе дрейфовать в ледяной воде. Но вытаскивать ее надо. Она того гляди, под лед уйдет. «Давай, маленькая, попробуй еще!» Пытался зацепиться за ее скрюченные от холода пальцы. И когда вроде удалось, край льда откололся. Надя ушла под воду с головой, а я откровенно охуел. Плюнув на все предостережения и осторожность, рывком кинулся к ней. Ожидаемо тоже ушел под воду. Лед не выдержал резких движений, но ее на поверхность выдернул. Благо, Надю не успела затянуть под ледяную гладь. «Держу, держу тебя!» Ей, кажется, было уже все равно, держу или нет. Она словно отключилась от действительности. Только откашливалась и дышала, и то еле слышно. «Давай, помоги мне тебя вытащить! Попробуй подтянуться! Надя!» Гаркнул, пытаясь привести в чувство. «Такими темпами оба ко дну пойдем». Вроде бы подействовала, потому что она попыталась подтянуться, пока я выталкивал ее из воды, и из последних сил цеплялась. «Перекатывайся дальше от воды, давай!» У самого уже по тихой конечности неметь стали. Пора выбираться. Убедившись, что она отползла на безопасное расстояние, начал выбираться сам. Если бы лед не трескался, труда бы не составило. Не настолько сам промерз еще. Но лед то и дело обламывался, не давая твердой опоры. Хер знает, как сумел изловчиться и вылезти из воды. Отполз к Наде. Все так же ползком оттянул ее как можно дальше от проруби. И когда убедился, что лед под нами крепкий, поднялся на ноги. Пиздец. Слов других нет. Мысленно уже все маты перебрал. Надя сама на себя не похожа. Не теряя времени, поднял ее на руки и понес в сторону дома. Бежал, прижимая ее к себе, как самую ценную ношу. «Ты как?» Пытался хоть как-то оценить ее состояние. «Ног не чувствую», — отозвалась еле слышно. «Сейчас отогреемся, потерпи немного, уже почти дома». Сложно сказать, кого успокаивал больше, ее или себя. «Холодно, пиздец! Как она только продержалась в такой воде!» Чудо, не иначе. В дом влетел, чуть ли не дверь с петель сшибая. «Инна, принеси наверх спирт!» Судорожно вспоминал правила оказания первой помощи при обморожении. В голове каша. «Господи, что стряслось, Кирилл?» Выскочив в коридор, Инна остановилась, глядя на нас в немом ужасе. «Потом все, сделай, что сказал». Преодолев лестницу, занес Надю в свою комнату. Опустил ее на кровать, принялся стягивать с нее мокрую одежду. Начал со злополучных коньков. На скорую руку стянул с нее коньки. Самого потряхивало. Следом за коньками в ход пошли носки, куртка, свитер. Пока пытался расправиться с ее джинсами, в комнату вбежала перепуганная Инна. Держа в руках спирт и какие-то тряпки, смотрела на нас во все глаза. Ошарашенная, видимо, не меньше, чем мы. «Я скорую вызвала!» Подала голос, кладя на тумбу у кровати то, что принесла. «Хорошо. Спасибо», — проговорил на автомате, продолжая стягивать с Надей джинсы. «Узкая поебень. Еще и мокрые. Попробуй, сними». Но действовал быстро. Нужно как можно скорее снять с нее все мокрое. Когда Надя осталась в нижнем белье, в комнате мы были одни. Инна вышла, прикрыв за собой дверь. «Белье сама снять сможешь?» — посмотрел на нее серьезно. «Не знаю. Пальцы не слушаются». Еле слышно, словно прошелестело. «Блядь!» Схватив плед, накрыл им ее подрагивающие плечи и, заведя руки за спину, расстегнул лифчик. Запрещал себе смотреть. Делал все с каменным выражением лица, максимально беспристрастно. Спустив по рукам бретель, швырнул на пол мокрую тряпку, завернул в плед плотнее, прикрывая наготу. А запустив ладони под него, чуть приподнял ее и снял трусики. Маленькая кружевная тряпица отправилась в кучу ко всем остальным вещам. Сама она даже прикрыться не в силах была. Сидела, как каменное изваяние. Плед сполз с плеча, оголяя часть груди. Если бы не ситуация, в которой оказались, не факт, что сдержался бы и не накинулся. Но, с другой стороны, вряд ли при других обстоятельствах она сидела передо мной голой в моей спальне, на моей постели. Отбросив шальные мысли, принялся ее отогревать. Обтер хлопковой салфеткой, смоченной спиртом. Ноги, руки, плечи. «Ноги болят», — сказала, сдерживая всхлип. «Хорошо, значит, не отморозила. Сейчас легче станет, подожди немного, потерпи». Успокаивал, как умел. У самого ступни покалывает. По-прежнему был в мокрой футболке и штанах. Похер, не настолько промерз. Первостепенным было привести в норму Надю. «Сам в душе отойду, не смертельно». «Ну как ты, легче?» «Должно быть, потому что губы уже не такие синюшные, цвет лица выравниваться стал. хоть немного отлегло. Надя, блин, 33 несчастья. Да как она умудряется только? Как до лет своих дожила и не угробилась на ровном месте? Лучше. Кирилл, спасибо тебе в очередной раз. Я бы без тебя не выбралась. Глаза блестели от подступивших слез. Пиздец. Думать страшно, что могло бы случиться, не приедя сегодня раньше. Ведь изначально не планировал. Думал, как обычно, до позднего вечера проторчу в делах. А потом что-то щелкнуло и сорвался. Плюнул на все и поехал к себе. И как после этого не верить в судьбу? Будто что-то свыше меня пинками домой загнало. Не за что. Главное, живая. Я бы обнял тебя сейчас, но сам мокрый. Я пока в душ. И не скажу, чтобы чай теплый принесла. Залазь под одеяло. Кивнул на кровать. Пока Надя скованными движениями вместе с пледом заворачивалась в одеяло, подошел к шкафу. Достал свою футболку и протянул ей. «Надень пока. В твоих вещах рыться не пойду, сама потом переоденешься. А пока так». «Спасибо». Сменные вещи взял и себе. Оставил Надю одну и, прежде чем уйти в душ, спустился к Инне. «Отнеси, пожалуйста, Наде чай. Или еще что-то теплое и согревающее. Я пока в душ, до скорой успею». «Конечно, Кирюш. Тебе тоже сейчас заварю». «Господи, страх-то какой! Благо обошлось. До сих пор жутко». «Жутко, да. Тут не поспоришь». Крик Надин до сих пор в ушах звенит. «Мне кажется, он мне теперь снится будет». Никогда не слышал в чьем-то голосе столько страха, мольбы и отчаяния. Как истошно она звала на помощь, пока боролась за жизнь. Бежал к ней, слыша в голосе животный страх. Да и сам такого страха прежде не испытывал. Тогда, когда нашел ее у Андрея избитую, тоже перепугался до одури. Но тогда я застал уже последствия. А если представить, что в тот день она также звала на помощь? Да, блять, Андрея грохнуть за это мало. Наконец-то, скинув с себя мокрую одежду, встал под теплые струи воды. Сам по себе уже более-менее оклемался. Но и душ не помешает. Уперся руками в кафельную стену, склонил голову и чувствовал, как по спине стекает вода. Невольно перед глазами, как флешбеки, пронеслись картинки. Совершенно неуместные. Небольшая упругая грудь. Розовые, заостренные от холода соски. Блять. Старался ведь не смотреть. А все равно вид ее обнаженного тела перед глазами. Как въелся в мозг, не стереть. Кожа нежная, хоть и была покрыта мурашками. Пальчики на ногах маленькие, ступни кукольные. Да она сама, как фарфоровая статуэтка. Попытался унять накатившее возбуждение. Член колом и хоть ты тресни. Здравый смысл твердит одно, тело откликается по-своему. Одно радует, значит, не отморозил хозяйство. Уже неплохо. Погрелся и достаточно. Врубил холодную воду. Помогло слабо, но немного все же отрезвило. К моменту, как вышел из ванны, машина скорой стояла у ворот. Успел, ага. Но и со стояком выходить было не вариант. Судя по звукам в доме, врачи уже были у Нади. Точнее, в моей комнате. Зашел туда, поздоровался и, встав у двери, внимательно наблюдал. Инна тоже была тут, суетилась, нервничала. Зато Надя сидела как мышка. Ее осмотрели, дали рекомендации и уверили, что ничего критичного. Должно быть так, потому что выглядела она румяной и живой, что ли. Никаких необратимых процессов. Организм функционирует в пределах нормы. Естественно, в ближайшие дни лучше дома посидеть. Иммунитет от такого стресса, скорее всего, упал. Ну и профилактика. Я кивал, слушая и запоминая. Дома так дома. Профилактика тоже не проблема. Думаю, Надя противиться не будет. Проводив бригаду скорой, вернулся в комнату, в которой Надю не застал. Крутанулся и пошел к ней. Скорее всего, в свою комнату слиняла. Ни о чем не думая, без задней мысли толкнул дверь и вошел к ней без стука. Встал, как парализованный. Надя аналогично. Только пискнуло что-то неразборчивое. Стояла у постели в одних трусиках, прикрыв ладонями грудь. И то не сразу. Глаза как блюдца. А меня нахрен закоротило. Как разрядом тока прошибло. «Блядь, что же ты делаешь со мной?» Проговорил, сцепив челюсть. Это прозвучало настолько обреченно, что, не выдержав, сделал шаг к ней навстречу.